Город затворился в который раз. Гонцы с дурными вестями поскакали в Киев и Чернигов. В Переяславле оставались сыновья Вячеслав, Юрий и восьмилетний Андрей, новая княгиня, которую Мономах взял за себя из боярского рода, чтобы не творить блуда с рабынями и наложницами. Половцев пришло великое множество, а в городе оставалась лишь небольшая дружина. Пешцы в это время разошлись все по своим дворам, смерды трудились в поле. По вечерам, как и в давние времена, со стен Переяславля люди в скорбном молчании смотрели, как полыхают пожары в округе. И никто в те дни не выбежал из сел и слободу к городу. Люди были либо убиты, либо сгорели в своих домах, либо попали в плен. Потом были вести, что забрали половцы большой полон около Семи и Утучина, гнали людей, стянутых арканами по дорогам, и на многие версты клубилась пыль в сторону Дона. Мономах к этому времени заручился согласием Святополка на большой поход зимой или ранней весной 1111 года. Потом братья снова съехались на Долобское озеро, и там продолжали совещание вместе со своими боярами и воеводами. Они сидели в тех же местах, как и в счастливом для них 1103 году, и снова в одном шатре. Горячо спорили. Одни стояли за то, чтобы снова двинуться на Донец в ладьях и на конях. Мономах же и Дмитр Иворович, который только что побывал в тех краях, ратовали за зимний санный поход. Донец теперь Мономаха уже не привлекал. Он понимал, что все основные силы половцев стоят на Дону, туда и надо двигаться, и, конечно, прямо через степь. Водой же можно потерять время, не дойти до Дона, наступит лето, и половцы в эту пору могут уже откочевать на юг. Кроме того, в подсухшей степи, на сытых конях, они будут уже неуловимы. Договорились идти в конце зимы, когда уже нет тех морозов, которые погубили прошлый поход, но когда снег еще лежит в поле, и можно использовать санный путь. Отсюда же, с Долобского озера, послали они гонцов к Давыду Святославичу в Чернигов с наказом готовить дружину и пешцев к близкому зимнему походу и поднимать с собой своих сыновей и сыновцев, детей Олега Святославича, если сам Олег не отойдет от болезни. Мономах рассказал Святополку о хождении игумена Даниила, о крестоносном рыцарстве, о том, как Папа Римский, все архиепископы и епископы помогали крестоносцам в борьбе с неверными, как благословляли их и шли в Иерусалим вместе с войском, помогали деньгами. И в предстоящем походе Мономах предложил брату взять в подмогу крест святой и идти в степь с крестом и попами, и тем самым подвигать воинство на мужество и бесстрашие. Когда Святополк стал смеяться, улыбнулся и Мономах, но от своей мысли не отказался. Он пояснил брату, что их крестовый поход в степь придает всему делу особый смысл, и слава о нем пойдет по всем русским землям и дальше, до западных стран, и до Византии, Рима, дойдет она до Иерусалимского королевства, до короля Болдуина. Ведь нам, брат, тоже важно, чтобы западные владыки знали и о наших победах над поганами. Будут остерегаться тогда идти к нашим границам и немцы, и ляхи, и твои любезные угры. Мономах говорил о том, что легче будет поднять в походы простых людей, смердов и ремесленников, которые чтут церковь и молятся на крест. А кроме того, придет случай, крестим половцев, оставим у них своих попов, сделаем их не врагами, а друзьями, как ханов Аепу и другого Аепу, ведь и Византия через крест находила себе союзников и друзей. Здесь же в шатре перед отъездом в свои города, братья на виду у всех бояр и воевод обнялись, поцеловались и громко поклялись стоять в походе друг за друга.